девочку. Эй, кто-нибудь, мне даже срочно засунуть тебе пенис в женскую вагину. Кто-нибудь, любой, кто угодно. Меня прозвали полировкой. Без полировки, тебе нужно потрахаться. У тебя дикий стояк, а конкурс талантов уже начался. Ты легавый? Нет, я комик. Бабло есть? Да, конечно. Есть куда пойти? Это отличное место. Пожалуйста, в Буковину Пагачини, настоящий итальянский ресторан. Меня зовут Рим, рады снова вас видеть, мистер Балдер. Эй, потише, придурки, я не хочу, чтобы я достал, что я сюда другую водил. Прошу прощения, сеньор, сию минуту принесу чесночные хлебцы. А что мы тут делаем? Это ресторан встречи итальянской кухни прямо из Сицилии. Попробуйте, это пицца роллс. Мне много жрать нельзя. У меня инфекция мочевых путей. Я неделю кровью отливала. Да ты ж как интересно. Пожалуйста, продолжайте. Че? Значит, продолжать. Ну, такая кровища, что пришлось там полку затыкать. Надо же, я никогда не думал об этом с этой точки зрения. Но вы правы, если бочишь и крови, пожалуй, действительно приходится затыкать тампоном. Какая глубокая мысль, просто продолжай. Парень, тебе что нужно-то? Трахаться будем или как? Поэтому я пригласил вас в ресторан и делаю вид, что мне типа интересно то, что вы говорите. Слушай, парень, я проститутка. Меня не надо водить в ресторан и хорошо со мной обращаться. Ты серьезно? Платишь деньги, получаешь секс. Все просто. Господи, вы что ж мы время тратим? Конкурс же скоро закончится. Давайте скорее в постельку.